Глава 19. Новая работа. «Уважаемый!» Продавец, наконец, вырвался из рук Рика, опешившего от столь необычного появления еще одного посетителя. И заговорил, стараясь, чтобы голос звучал холодно, спокойно, но дрожание его выдавало. «Я сейчас хранителей вызову и...» «Я тебе сейчас твою бестолковку разнесу к чертовой матери, бот!» Заорал посетитель, всклокоченный, небритый мужик лет 50, выглядевший так, будто только вышел из недельного запоя. Его широченная длинная борода была совершенно седой, как и короткий ежик на голове. Сейчас, разглядев его получше, Рика понял, что насчет лет 50 он, наверное, даже комплимент посетителю сделал. Тот явно гораздо старше. Мятая одежда, мешки под глазами такие, что их даже не скрывают старомодные солнцезащитные очки-авиаторы, в которых стекла были не затененные, а прямо-таки зеркальные. Рика смог разглядеть в них и магазины, и себя, и даже продавца. Однако даже с этой реликвией мужик выглядел чуть ли не как бомж или закоренелый алкаш. Вон, рожа пропитая его выдает, амбре как минимум на 3 метра. Глядя на него, борода уже не кажется таким неряшливым. Но все же Рика этот человек показался знакомым. Где он его видел? «Да в чем дело?» — испуганно спросил продавец. «Мы ведь все...» «Ну, рот закрыл!» — рявкнул на него мужик. «Я вас что купил, а?» «Кажется, промышленный преобразователь для грузовых кораблей». «Во, правильно, преобразователь. А вы мне что прислали?» «Так его и при...» «Заткнись! Вы прислали корпус! Где, мать твою, управляющий чип? Где контейнеры, что идут в комплекте? Где адаптеры для подключения, в конце концов?» «Слушайте, я без понятия, чем вы недовольны. Преобразователь есть? Есть. А все остальное можно докупить отде...» «Да ты вообще, что ли, охренел?» Уже прямо-таки заревел посетитель. «Отдельно? То, что поставляется вместе с устройством? А если я у тебя, засранца, бутылку водки куплю? Ты что мне ее пустой продашь? Мол, бутылку просил на, а водка в комплект не входит? Нет, я тебя все-таки пристрелю. На станции станет гораздо лучше». Рика не выдержал и рассмеялся. Посетители и продавец удивленно уставились на него. «Ты думаешь, это смешно?» — с вызовом спросил мужик у Рика. «Да». «И чего ты тут такого смешного увидел?» «А то, что эти уроды...» — он кивнул на продавца. «Пытались мне сейчас ска втюхать. Тоже ни хрена в нем нет. Ни чипов, ни расходников». «Вот ведь гнида!» Посетитель тут же попытался сцапать продавца, но тот, несмотря на кажущуюся неповоротливость, отскочил назад. Обманутый покупатель вскинул свое оружие и шмальнул в потолок прямо над продавцом. «А ну стоять!» Тот моментально замер, скинув руки вверх. «Так, значит, комплектация такая, и ничего возвращать не будешь?» Продавец отрицательно покачал головой. «А жить хочешь?» Теперь положительные кивки и довольно энергичные. «А связь улавливаешь?» Продавец явно погрустнел. «Лёха!» Из подсобки выглянул перепуганный Лёха. «Притащи все, что надо, на преобразователь для больших грузов», — уныло приказал продавец. Спустя полминуты перед похмельным стоял ящик со всяким барахлом. Он покопался в нем, удовлетворительно хмыкнул и заявил. «А теперь все к скафу этого парня! Тащи!» «Но рот захлопни, козел!» Не прошло и минуты, как перед Рика появилась коробка со всей мелочевкой, которая должна прилагаться к скафу. «Что там? Все есть?» «Вроде все». «Ну и славно. Теперь пошли отсюда». «Но я еще не оплатил». «Да, он не заплатил». «За счет заведения. Компенсация за моральный ущерб и плохое обслуживание. Так ведь?» Продавец молчал, поэтому мужик сунул свое оружие ему чуть ли не под нос и спросил с большим нажимом. «Так ведь?» «Да, подарок от фирмы». «Ну так не тормози, выписывай чек и гарантию. А то мало ли, вдруг со скафом проблема. Как потом человеку у вас его поменять на новый?» Продавец явно был в шоке от подобной наглости. Открывал рот, будто рыба, выбросившаяся на берег, вскинул брови и не мог сказать ни слова. «Чё ротой своей хлопаешь? Работай давай!» Чек и гарантия были тут же напечатаны, и продавец протянул Рика небольшой кусочек пластика, на котором имелись все нужные данные. «Серьезно? Сбросить на чип не судьба?» Удивился Рика, вертя в руках и осматривая полученную карту. «У нас так принято». «Господи, не удивлюсь, если на складе у вас наскальная живопись, и также вы ведете учет товара». «Ага, черточки рисуют, а как продают, зачеркивают», — хохотнул мужик. «Заходите к нам еще». Зло буркнул продавец, начисто игнорируя сарказм покупателей. «Надеюсь, не придется». «Обязательно зайдем», — ответил мужик. «Скоро прилетит ваш хозяин с инвентаризацией и проверкой комплектации товара. А потом и я наведаюсь. Очень уж хочется на ваши кислые рожи полюбоваться, так что ждите. Идем отсюда». Последнее было адресовано уже Рика. Они вместе с мужиком, схватив свои коробки и упаковки, двинули на выход. Оказавшись на улице, мужик убрал оружие, протянул руку и представился. «Роберт, можно просто Боб». «Рика, Джонни Рика, очень приятно». «Взаимно, Джонни. Хороший скаф. Вижу, разбираешься, только магазин выбрал. Не лучший». «Да тут на станции особо выбора и не было. Скаф действительно неплохой, но я вообще искал кое-что другое. Так, из-под носа увели». «Да, это бывает. Вот на Птолемее и выбор побольше, и магазин адекватный. Не то, что здесь. Кстати, я там буду через недельки две. Если надо, могу подкинуть. Купишь, чего там тебе надо, даже за проезд денег не возьму». «Вы дальнобойщик?» «Нет, старатель». «Старатель?» Рика задумался, внимательно рассматривая собеседника. «Стоп, вы ведь хороняка Боб?» «Да». Кивнул мужик и осторожно спросил. «А что, я тебе чего-то должен?» «Нет, нет». «А то я уж испугался, что ты из тех, которые раньше со мной летали, все никак не уймутся». «А что, ты им не заплатил?» «Заплатил. Они, видите ли, решили еще моральную компенсацию сбить, олухи». «Компенсацию? За что? Рейд был так ужасен?» «Нет, не сказал бы, как раз наоборот. Но пострелять чуток пришлось, но в скафах несколько суток пришлось посидеть. А эти... эх!» Мужик махнул рукой. «Мамочкины сосунки решили в старателей поиграть. Оказалось, что все вовсе не так, как в фильмах. И чего недоумки бубнят? Вернулись живыми, смогли заработать. Я вон даже свое корыто продал и новый кораблик купил. Так эти козлы все поразбегались». «Так ты, получается, без команды?» «Ага. Корабль есть, а людей, чтобы им управлять, нет. И, боюсь, уже никого не найду с моей-то репутацией». «Я ищу нанимателя». «Ищешь нанимателя?» Хороняка внимательно оглядел Рика с ног до головы. «А ты, парень, представляешь, что тебя ждет? А то мне не нужен очередной хвост, что будет таскаться за мной, ныть и выносить мозги. Опыт-то у тебя есть?» «Есть немного. Летал с бородой». «С бородой? Он ведь один всегда». «Ну, теперь снова один. Не нашли мы общего языка». «Ха, ну это понятно. Борода он это, такой. Так чего, в команду хочешь? А чего умеешь?» «С буром работал, немного разбираюсь в софте и настройке систем», — начал перечислять Рика. «А стрелять умеешь?» «Умею». «Ну, сколько денег хочешь?» «А сколько предложишь?» «Если действительно умеешь то, о чем говоришь, плачу 20% от добычи». «Четверть». Тут же начал торговаться Рика. «Нет, на первый рейд 20, а дальше можем обсуждать. Считай, сейчас у тебя испытательный срок будет. Ну что, согласен?» «По рукам». Кивнул Рика, и они крепко пожали друг другу руки. Юджин сел за стол и уставился на Джека. «Ну, чего звал? Написать или позвонить не мог?» «Есть работа для тебя, Юджин. Я еще за прошлую не получил до конца оплату, так что нет. Заказчик не может продать на станции товар. Он хочет перевести все, что осталось, на другую станцию, в соседний сектор. Собственно, новая работа как раз с этим и связано». «А, так значит, теперь он хочет, чтобы я перевез груз. Я не курьер и не доставщик. Пусть идет к черту». «Послушай, заказчик хочет, чтобы именно ты». «Подожди, Джек, дай я ему поясню». За стол присел тип в недешевом уникамбезе с аккуратной прической и холеным лицом. Такие, как он, обычно обитают в золотых мирах, ну или на станциях классов повыше. То, что этот тип оказался здесь, в норе, выглядело так, как если бы на военном корабле, рядом с входом на капитанский мостик, вдруг обнаружили бомжа. Настолько он нелепо бы там смотрелся. Ровно как и этот тип здесь. «Ты кто еще такой?» Уставившись на типа, спросил Юджин. «Это и есть наш заказчик», — ответил вместо него Джек. «Прилетел на станцию. Лично, чтобы...» «Спасибо, Джек», — перебил его заказчик и обратился к Юджину. «Видите ли, мистер Гробовский, верно?» Юджин кивнул. «Видите ли, мистер Гробовский, реализовать товар, который вы привезли, не так уж легко. Вам ведь известно, что в контейнерах?» «Я не любопытствовал». «Но Джек ведь вам говорил. Вы сами должны понимать, что продавать подобное в норе не представляется возможным». «Но вы ведь как-то продали половину товара». «В том-то и дело, не продал. Я заплатил вам из того, что у меня было на руках. Остаток же я смогу покрыть, только если перевести товар на указанную мной станцию, где ее уже будет ждать покупатель. И тогда...» «Слушайте, мне глубоко плевать, что там и как у вас. У нас была договоренность. Я забираю с планеты товар, привожу сюда, и вы его оплачиваете. Товар здесь. Где моя оплата?» «Но послушайте, есть ведь форс-мажорные обстоятельства. В конце концов, вы ведь и не все контейнеры из хаба забрали, но я вам это в вину ведь не ставлю». «Никто не предупреждал меня, что там аванпост роботексовский, и я не...» «Ты сам сказал, что тебе плевать», — встрял Джек. «Так что нечего жаловаться». «Ага. Тогда так. У тебя, Джек, есть свои правила, а у меня свои. Надеюсь, ты их помнишь?» «Даже не думай, Юджин. Или...» «Что за правило?» Уставился на Джека заказчик. «Юджин, если что не по нему, просто забирает груз заказчика и...» «Секунду!» — встрял Юджин. «Что не по мне, это когда заказчик начинает елозить и отказываться от обещанной оплаты. Сидеть и ждать денег годами я не собираюсь, так что решаю все проще. Забираю товар и сам продаю». «А вы не боитесь, что с вами после подобных виражей может что-то случиться?» Угрожающе спросил заказчик. «А вы не боитесь, что Ментел вдруг как-то случайно узнает, кто навел воров на их хаб?» В тон ему ответил Юджин. Заказчик тут же поменялся в лице. Зло уставился на Юджина, явно собираясь сказать нечто оскорбительное. Но Джек ему не позволил, опередив буквально на пару секунд. «Юджин, да послушай ты, никто не отказывается тебе платить. Ты получишь свои деньги сразу, как только груз окажется на нужной станции. А если еще и ты его туда доставишь, то получишь сверху 20 тысяч». «20 тысяч?» — переспросил Юджин и задумался. За перевозку груза, причем по относительно спокойному космосу, это были неплохие деньги. Тем более лететь всего ничего. Но... «Конечно, нашли лоха. Я, значит, соглашаюсь, тащу груз, и по пути меня встречает полицейский патруль. Ловят сворованным грузом, вешают всех собак на меня, купленные этим типом копы». Кивок в сторону заказчика. «Даже слушать не хотят о том, что я просто перевозчик. Ищите других дураков». «Слушайте, груз будет полностью легальным. По документам все куплено на аукционе. Груз будет весь оформлен на меня. Никаких проблем с законом у вас не будет. Все легально и чисто. И от вас требуется только доставить мой товар к точке назначения. Вы даже на станцию не будете садиться с грузом. Его заберут на орбите». «Да? И в чем тогда подвох? С такими условиями любой грузовоз наймите, и проблем никаких». «Ты сам знаешь, насколько любопытны перевозчики», — ответил Джек. «Обязательно сунут нос в контейнеры, а оно нам надо. Плюс твой корабль достаточно быстрый, имеет приличное вооружение на случай проблемы». «Приличное вооружение? Ты о носовой пушке и турелях? Ха! У грузовозов и того нет. К тому же мы не хотим посвящать в наши дела еще больше людей. К чему это?» — сказал заказчик. Юджин задумался, а Джек и заказчик молчали, ожидая его решения. «Ладно, но весь груз в контейнер. В своем трюме я его не повезу. Контейнер опечатывается, и все. С меня взятки гладкие. Перевожу его, и что внутри, вообще понятия не имею. Все претензии, в случае чего, к заказчику перевозки». «По рукам», — кивнул лощёный тип. «Двадцатку за перевозку сразу на стол. Остаток за товар, когда довезу». «Ладно». Поколебавшись, все же согласился заказчик. «Вот так бы и сразу». Кивнул Юджин и уже вполне спокойно отпил из своего бокала. «Рад, что мы пришли к консенсусу», — заявил заказчик. «А теперь вынужден откланяться. Нужно оформить все документы и подготовить груз». Он поднялся из-за стола. «Спасибо, Юджин. Я знал, что мы договоримся». «Пошёл ты в задницу, Джек. Когда я просил пойти мне навстречу, ты уперся рогом, а теперь сам, вопреки собственным правилам, начинаешь чудить. Какого хрена?» «Ну, ты видишь сам. Получилось не так, как мы планировали изначально». «Да почему меня это хоть как-то трогать должно? Я свою часть работы сделал, теперь вместо оплаты вы мне опять геморрой подкинули». «Заметь, уже и оплатили. Счёт проверь». Юджин проверил. Всё чётко. Двадцатка косых упала на счёт. «Уже что-то». «Всё, не подведи и сделай всё как надо. Обещаю, как закроем этот контракт, я тебе подгоню плёвую работёнку. Поднимешь деньжат». «Иди к чёрту, Джек, я с тобой больше в жизни не свяжусь». «Да куда ты денешься, как припечёт?» — усмехнулся Джек. «Ладно, остынь, отдохни. Как груз будет готов, я с тобой свяжусь. А теперь побегу. Извини, дела». «Давай, давай», —